Глава 103. Клан Эна. Небо стало еще мрачнее, когда наша группа отправилась в деревню клана Эна на северо-западе. Верхом на драконах мы достигли ее примерно через 2 дня. Как и предполагал Эйн, на второй день стали видны юрты клана Эна. Он также упомянул, что в деревне клана Эна живут 400 человек, что и стало причиной того, почему их клан стал крупнейшим. На первый взгляд могло показаться, что их население не такое уж и большое. Но не стоит поверхностно рассматривать этот вопрос. Любому обществу было бы трудно жить на равнинах, где бродят гиганты и различные монстры, даже если бы его члены являлись искусными воинами. Члены тигриного племени были кочевниками, державшими скот возле своих домов. Упомянутых животных называли белыми козами, так как их толстая белая шерсть и рога делали их похожими на коз, а не на овец. Их шерсть использовалась в текстильном качестве, поэтому ее обычно продавали в Фубунахе. Но недавние гигантские нападения приостановили всю торговлю. Все это нам рассказывал Эйн по пути в деревню клана Эна. Эйн, будучи лидером клана Уири, кажется, имел возможность путешествовать по племенам без особых проблем, потому что я, облаченный в полный доспех и темный эльф, были редкостью в этой деревне. Все собрались на нас поглазеть. Когда я смотрел в их глаза, я все больше нервничал. Пройдя к центру деревни, Эйн спрыгнул с ездового дракона и начал говорить с человеком, шагнувшим вперед, чтобы поприветствовать нас. «Хоу, давно не виделись. Что заставило главу клана Эна прийти сюда лично?» «Я получил отчет от наших разведчиков, в котором говорилось, что лидер клана Уири привел на нашу территорию чужаков». Видимо, этот человек был главой этой деревни. Во время разговора с Эйном он оценивал всех посторонних, появившихся в его деревне. Хоу обладал огромным телом, даже среди тигриного племени. Ростом он казался выше Эйна, а значит был чуть меньше 3 метров в высоту. Бесчисленные шрамы, покрывавшие его хорошо выраженное мускулистое тело, показывали, что он ветеран-воин. Во время разговора он внешне оставался бдительным к нам. Заметив напряженную атмосферу, Эйн принял решение покончить с недомолвками и рассказать причину нашего визита в эту деревню. «На днях возле моей деревни появились 2 гиганта. Хоу приподнял бровь, когда услышал это и кивнул. «Как я понимаю, они наконец появились на Дальнем Востоке. Итак, каков урон?» Хоу перевел взгляд на воинов, стоящих сзади Эйна, и понял ситуацию. Именно поэтому он решил спросить про ущерб, нанесенный деревне Эйна во время сражения с гигантами. Эйн рассказал в подробностях всю битву с гигантами и объяснил, что посторонние, которых он привел, протянули ему руку помощи. Лицо Хоу смахивало на лицо воинов Уири, когда те впервые узнали, что они приняли помощь от нас. «Очень повезло, что после этого вы смогли использовать магию исцеления, но полагаться на время сражения на чужаков...» Хоу был явно разочарован этим фактом, но Эйн лишь усмехнулся. «Мои люди отреагировали так же, пока моя жена не поставила их на место». Тело Хоу дернулось, когда он услышал это, и он отвел взгляд от Эйна. «Я вижу. Тогда забудь, что я только что сказал. Пожалуйста». Превосходное принуждение Хоу прекратилось, когда Эйн напомнил о своей жене. Хоу перестал вести себя так гордо. Похоже, Юга и 2 лидера клана имели очень тесные отношения друг с другом. Хоу прочистил горло, прежде чем посмотреть на нас с серьезным выражением лица. «Хорошо, что ты пришел. Другие лидеры кланов тоже скоро соберутся, чтобы разобраться с вопросом о гигантах. Эти монстры же уничтожили ряд наших деревень. Сейчас я провожу дискуссию о тактике их уничтожения». Эйн вздохнул, услышав Хоу. «Хм, гиганты уже достигли этого места», – прокомментировал я слово Хоу. «Кстати, это дракон, на котором приехали твои гости. Откуда они его получили?» После этого глаза Хоу засветились, показывая враждебность. Поэтому я рассказал ему ту же историю, которую я рассказал Эйну на днях. «Однажды 2 патрульных не вернулись со своего задания, а этот дракон принадлежал одному из них». Затем Хоу опустил голову и поднял ее, снова обратив свой взор на меня. «Аркдано, ездовые драконы очень ценятся нашими воинами. Вы собираетесь вернуть это сокровище нашей семье?» Хоу смотрел прямо на меня, ожидая моего ответа, поэтому я протянул свой указательный палец на него. «Я с радостью верну этого дракона! Но есть один вопрос, который я хотел бы задать вам как лидеру клана Эна». «Это интересно. «Что же вы желаете от меня, лидера клана Эна?» Хоу широко улыбался, ожидая моего ответа. Но прежде чем я смог что-то сказать, внезапный шум перевел всех внимание ко входу в деревню. Когда я посмотрел в ту сторону, я увидел тяжело раненого ездового дракона, бегущего посреди деревни. Увидев это, глаза Хоу выпучились, и он закричал. «Женщины и дети уступают дорогу! Мужчины удерживают его!» Повинуясь приказу лидера, воины выбежали из ближайших домов и принялись преследовать ездового дракона. Тем не менее, их усилия были потрачены впустую. Дракон рухнул на землю, отбросив молодых воинов в сторону. Собравшаяся вокруг него толпа расступилась, чтобы дать Хоу оценить ситуацию. Будучи посторонними, мы собирались следить за случившимися издалека. Но Понта, используя свою магию, обошла толпу и вернулась к нам. «Кью, Кьюн, Кьюн!» Прыгнув на мою голову, она попыталась сообщить о случившемся. Но я не мог понять, что она говорит. Затем я услышал крик Хоу из толпы людей. «Кто-нибудь, позовите ведьм!» Несколько человек отделились от толпы и побежали вглубь деревни. Если я не ошибаюсь, ведьмы считались магами-целителями в тигрином племени. Не в силах больше оставаться в стороне, я пробрался сквозь толпу и подошел к Хоу, который держал в руках тело молодого человека. Дыхание молодого человека отдавалось грубым ритмом, а его левая рука была раздавлена и покрыта кровью. Эйн дал мне посмотреть на него и кивнул головой. Я кивнул ему в ответ и призвал магию, ни от кого не принимая запрет. «Прошу прощения! Великое исцеление!» Свет заполнил всю близприлегающую область и начал собираться вокруг левой руки молодого человека, перемещая его плоть и кости обратно в свои места. Когда свет исчез, все вокруг нас удивились, когда тяжелые раны воина исчезли, как в плохом сне. Глаза Хоу выпучились, он смотрел то на меня, то вперед, то на руку молодого человека. Затем последний открыл глаза, и Хоу начал расспрашивать его, что случилось. «Что ты нашел? Что случилось? Можешь вспомнить что-нибудь?» Узнав голос своего лидера, молодой человек попытался встать, но его сознание помутнело. «Га!» И он упал. «Даже если я исцелил его рану, я не могу заменить потерянную кровь. Ему нужно отдохнуть и восстановить свои силы». Хоу кивнул и приказал двум мужчинам отнести молодого человека в соседний дом. Однако молодой воин зацепился за Хоу и дрожащим голосом заговорил. «Гиганты появились возле нашей деревни. Всего их 30, а может и больше». Хоу слушал молодого человека, слабо выражая свои эмоции. Как только молодой человек потерял сознание, двое мужчин унесли его. После этого глаза Хоу наполнились яростью, вены начали появляться на лбу, придавая ему вид людоеда. «Свяжитесь с остальными лидерами кланов. Кроме тех, кто защищает деревню, все воины отправляются на охоту». Оглушительный крик раздался по всей округе. Все дети бросились в свои дома и вынесли для воинов доспехи. Мужчины приступили к подчистке своего снаряжения и подготовке к охоте. Пока все были заняты подготовкой, Хоу подошел ко мне. «Уважаемый гость, мы не закончили беседу, но...» Он остановился и покачал головой, посмотрев на своих людей. Я понятия не имел, что Хоу пытался сказать мне. Возможно, нам удастся поговорить, как только гиганты будут убиты. Во всяком случае, принятие помощи от чужаков не обладало высшим приоритетом внутри племени. Если все пойдет не так гладко, тигриные племена рискуют быть уничтожены гигантами, а не наоборот. Теперь не время говорить о дьявольских когтях. Кроме того, молодой человек сказал, что количество гигантов было 30. Тигриные племена гордились своей боевой доблестью, но даже им трудно справиться с двумя гигантами, не говоря уже о 30. В предстоящей битве им никак не избежать больших потерь. Я мог бы, наверное, разобраться с ними сам, но... Здесь было только одно «но». Есть старая поговорка «спроси, и тебе ответят». «Можно мне участвовать на этой охоте?» «Если я хочу получить дьявольские когти, мне нужно обеспечить им победу». Хоу посмотрел на меня, когда услышал мой вопрос. После быстрого обмена взглядами Хоу угрожающе улыбнулся. «Примите обещание от Хоу, вождя клана Эна. Как только эта охота закончится, мы вас обязательно наградим». Сказав это, Хоу вернулся к своим приготовлениям. Наблюдая за нашим разговором, Ариана тяжело вздохнула и ткнула в меня пальцем. «Я пойду с тобой. На этот раз я убью их без твоей помощи». С этим заявлением Ариана надулась и посмотрела в сторону горизонта. То, что я ее защитил во время нашего первого сражения с гигантами, должно быть, все еще беспокоило ее. Возможно, она собиралась вернуть долги в предстоящем сражении. С этой мыслью я взглянул на Чиуме, которая просто закрыла глаза и коротко кивнула. «Я тоже». После этого разговора я начал задаваться вопросом, насколько кровожадна моя группа. Поскольку в моем теле скелета отсутствовала кровь, она не гналась, заставляя ожидать предстоящее сражение. Или, по крайней мере, это то, во что я верил.